Приложение А. Практическое руководство по оптимистичному скептицизму. Циники описывают множество способов, которыми цинизм заманивает нас в ловушку и учит, как можно вырваться из его хватки. Но вы, наверное, хотите получить алгоритм, как использовать эти знания и практиковать наполненный надеждой скептицизм самостоятельно. Это приложение вам в помощь. Каждое из следующих упражнений — лечение цинизма, основанное на исследованиях поведенческой науки. Многие из них подкреплены экспериментами, которые я проводил лично, пока писал книгу. Каждое из них можно сделать всего за несколько минут, самостоятельно или с кем-то еще. Это не какие-то широкие жесты, которые изменят жизнь в одно мгновение. Перемены происходят не так. Они приходят в жизнь через новые привычки, которые мы развиваем, которые медленно направляют нас по пути, по которому мы хотим идти. Как вы уже поняли, цинизм часто связан с ошибочным негативным представлением о людях. Обнадеживающий скептицизм при этом основывается на открытости информации. Монах и писатель Пема Чодран пишет: «Мы можем воспринимать жизнь как эксперимент. В следующий момент, в следующий час можно остановиться, замедлиться, побыть неподвижными несколько секунд. Можно экспериментировать, прерывая обычную цепную реакцию». В упражнениях я тоже предлагаю взглянуть на жизнь как на эксперимент. Если вы относитесь к подавляющему большинству людей, результаты вас удивят. Превращение цинизма в скептицизм. Абсолютно естественно испытывать разочарование, когда кто-то подводит. Также естественно, но менее полезно быть хронически разочарованным, предполагая, что большинство или даже все люди думают в первую очередь о себе. Хроническое разочарование влияет на наши чувства и действия и взращивает цинизм. Но мы редко подвергаем его проверке. А вы попробуйте более научный тип мышления — скептицизм. Вот несколько шагов, как заменить цинизм скептицизмом. Вспомните свои основные ценности. Потратьте время на размышления о том, что вы цените больше всего в жизни — общение, творчество, интеллектуальную нагрузку. Запишите, почему эти ценности важны для вас и как вы пытаетесь поддерживать их в своей жизни. Такие ценности аффирмации могут помочь оставаться открытыми для новых идей. Ценности аффирмации — короткие позитивные фразы, которые человек может регулярно повторять вслух или про себя. Сфокусируйтесь на безопасных отношениях. Цинизм возникает мгновенно, если мы чувствуем угрозу или одиночество. Напротив, безопасные отношения с другими людьми дают нам пространство для исследования, во что мы верим и почему. Когда подвергаешь сомнениям свои циничные взгляды, полезно в первую очередь зафиксировать безопасные отношения. Если можете, вспомните одного или двух людей, которым вы полностью доверяете. Запишите, что они значат для вас и что вы рядом с ними чувствуете. Будьте скептичны к своему цинизму. Выберите одну из своих циничных мыслей о ком-то, либо о людях в целом. На чем она основана? Вопрос особенно актуален для обобщающих утверждений вроде «все люди эгоисты». Спросите себя, у вас правда есть доказательства, подпитывающие эти утверждения? Если нет, какие доказательства вам нужны, чтобы быть уверенным? Если таких нет, следующий раздел подскажет, как их добыть. Собираем новую информацию об обществе. Для людей естественно защищаться от угроз, поэтому есть смысл оставаться бдительными, чтобы замечать, если кто-то пытается причинить вред. Но это также может настроить вас на негатив. Легче обращать внимание на самые плохие моменты нашего взаимодействия, запоминать их и судить по ним о людях, а все хорошее часто просто ускользает из памяти. Следующие упражнения помогут вам более беспристрастно смотреть на общество. Проверяйте циничные теории фактами. Возьмите какую-нибудь вашу циничную теорию о людях. Превратите эту теорию в гипотезу, четкое предсказание, как ведут себя люди, в определенной ситуации. Например, вы считаете, что ваши коллеги эгоисты. Проверьте эту гипотезу напрямую. Вы можете попросить о небольшой услуге трех человек, с которыми работаете. Цинизм будет предсказывать, что никто не откликнется. И если это окажется правдой, у вас будет доказательство циничной гипотезы. Если же хотя бы один человек поможет, вы можете изменить мнение. Счетчик встреч. Подумайте о всех ваших взаимодействиях за какой-то один день с друзьями, семьей, коллегами или кем-то еще. Насколько позитивно, по вашему мнению, складывается среднестатистический разговор по шкале от 1 очень негативно до 10 очень позитивно. Запишите ответ. Теперь вместо того, чтобы усреднять, соберите данные. В течение дня носите с собой блокнот и после каждого разговора ставьте реальную оценку по той же шкале. Сравните реальные данные с вашими предположениями. Окунитесь в социальный источник. Чтобы прокачать счетчик встреч, подумайте не только о привычных взаимодействиях, но и о новых. Есть что-то такое, о чем вы хотели сказать любимому человеку? Рассказать о трудностях, попросить об одолжении, выразить благодарность, но колебались. Или представьте, как завтра начинаете разговор с незнакомцем по дороге в школу или на работу. Подумайте, насколько позитивным от 1 до 10 будет это взаимодействие. Потом прыгните в социальный источник, попробуйте заговорить. Сравните реальность с прогнозами. Сбалансируйте медийную диету. Многие из нас чувствуют себя подавленными и циничными, когда читают, смотрят или прокручивают новости. Ведь часто новостные истории только подчеркивают негатив. Попробуйте сбалансировать свой рацион, добавив в новостную повестку каналы, которые специализируются на новостях с акцентом на качествах, на позитивных событиях. В следующий раз, когда вы прочитаете историю, после которой придет ощущение, что все пропало, идите на сайт Solutions Story Tracker и найдите новость на ту же тему, но с позитивным посылом. Превращаем обнадеживающий скептицизм в действие. Теперь, когда вы переосмыслили предположения и собрали реальные данные, попробуйте дать другим людям основания для надежды и шанс установить контакт. Как мы видели, действие часто становится самосбывающимся пророчеством. Люди оправдывают наши ожидания и следуют нашему примеру. Используйте эту силу, чтобы запускать позитивную пульсацию там, где это возможно. Используйте установку на взаимодействие. В следующий раз, в ситуации, когда вы выбираете, довериться кому-то или нет, не забывайте, что ваше решение влияет не только на вас, но и на этого человека, на его состояние и ответные действия. Спросите себя, какое положительное влияние я мог бы оказать на этого человека, если бы дал ему шанс проявить себя? В каком случае моя вера в него могла бы стать подарком? Доверяйте громко. Попробуйте довериться кому-то, если при этом чувствуете себя безопасно. Это не обязательно должно быть что-то очень серьезное. Вы можете начать с малого, позволить ребенку принять самостоятельно дополнительные решения, довериться коллеге, а не заглядывать ему через плечо, рассказать небольшой секрет новому другу. Когда вы это сделали, заявите об этом громко. Прямо скажите человеку, что действуете таким образом, потому что доверяете ему. Обратите внимание на его ответные действия, на ваши чувства, подумайте, как можно использовать эту практику в других ситуациях. Наслаждайтесь добром вместе с другими. Когда мы сплетничаем, говорим о людях и их поступках, мы склонны подчеркивать негативное. Попробуйте усмирить этот инстинкт. В следующий раз, когда вы увидите, что кто-то начал вести себя необычно, попробуйте посплетничать в позитивном ключе. Уловите в человеке хорошее и поделитесь этим в разговоре. Обратите внимание на тех, кто вам помогает. Расскажите о них другим людям. Идеальное несогласие. Если сложно почувствовать доверие в обычном разговоре, в условиях разногласий это может показаться чем-то недостижимым. Конфликт становится токсичным, если мы заранее думаем, что наши оппоненты плохие, вместо того, чтобы проявить любопытство. В следующий раз, когда окажетесь в конфликтной ситуации, постарайтесь получить дополнительную информацию. Если ваш собеседник готов к такому разговору, спросите не только о том, что он думает, но и как он пришел к своему мнению. Узнайте, что за этим стоит. Затем попытайтесь четко сформулировать, с чем вы согласны. Возможно, у вас больше точек соприкосновения, чем вы думаете.